Иисус спасал своих учеников, как своих чрезвычайных и полномочных послов, в галилейские селения, и дал им силу и власть проповедовать Царство Божье, исцелять больных и изгонять нечистых духов. Они должны были вернуться к Нему с отчетом о том, что они сделали. И когда они вернулись и рассказали о том, как Бог через них исцелял больных и изгонял бесов, Иисус предложил им удалиться куда-нибудь в уединенное место и немного отдохнуть от толпы, которая обычно следовала за ними. Что думали об Иисусе Ирод и другие? Евангелие от Марка, 6 глава, с 14 по 15 стих. Мы читаем у Марка, что когда Ирод услышал о чудесах и делах Иисуса, он решил, что это Иоанн Креститель, воскресший из мертвых. Ирод перед этим приказал убить Иоанна, потому что он боялся пророка, зная, что он, Ирод, был повинен в грехе, в котором его обличал Иоанн. Иродиада, жена царя, ненавидела Иоанна и заставила Ирода обезглавить пророка, чтобы он больше не мучил ее своими обличениями за ее греховную жизнь. Царь Ирод был менее виновен в смерти Иоанна Крестителя, чем его жена. Фактически, он не хотел убивать пророка, но его ревнивая жена вынудила его это сделать. Так что Иоанн жил и умер, борясь за правду. Он бесстрашно выступал против людских грехов. Из-за этого у него было немало врагов, поскольку люди не любят, когда им говорят правду о их самих. Иоанн был верным Божьим слугой, который за время своего короткого служения на земле выполнил свою задачу, подготовил путь для Мессии Иисуса Христа. Другие люди имели свои идеи относительно того, кто такой Иисус. Некоторые думали, что он – это пророк Илия. Другие считали, что он – один из пророков. Третьи высказывали предположение, что он может быть тем самым пророком, подобным Моисею, которому было суждено прийти и которого Израиль должен был слушать, как об этом сказано в книге Второзаконии 18. Но религиозные лидеры Израиля заявили, что Иисус был самозванцем. Только те, которые слушали Его и приняли Его Слово, поверили, что Он был Сыном Божьим и Спасителем от власти греха. Иисус насыщает 5000. 6 глава, с 35 по 44 стих. Мы видели из повествования Марка, что попытка Иисуса уединиться и немного отдохнуть со своими учениками не увенчалась успехом. Толпа очень скоро снова нашла их. День клонился к вечеру, а толпа все не расходилась. Иисус вышед, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. Марка 6:34. Ученики, увидевши, что становится поздно, хотели отослать народ домой. Но Иисус, зная, что некоторые люди в толпе пришли издалека и наверняка сильно проголодались, не мог отослать их от себя, не удовлетворив их физических нужд, наряду с нуждами духовными. «Вы дайте им есть», — сказал он своим ученикам. Ученики подумали, что он посылает их купить пищи. Но в том уединенном месте, где они находились, купить пищу было негде. Тогда Иисус спрашивает их: «Сколько у вас хлебов?» Обычно во время своих походов ученики Иисуса носили с собой пищу. Когда Он сказал им: «Вы дайте им есть», Он имел в виду накормить толпу той пищей, которая была у учеников под рукой. Он приказал людям сесть на землю. Была весна. Иисус благословил пищу и передал ее своим ученикам, чтобы они раздали ее народу. И когда Он дал пищу ученикам, она начала умножаться, и ученики смогли накормить всю толпу. Более того, у них еще осталось 12 корзин остатков после того, как все в толпе насытились. Таким образом, на каждого ученика осталось по полной корзине пищи, чтобы в случае нужды они могли накормить голодных. Ученики Иисуса реагировали на то, что только что произошло, вполне естественно, с человеческой точки зрения. Но не совсем так с точки зрения духовной. Господь никогда не отсылает от Себя людей голодными. Он любит их и сочувствует им в их нуждах. И маленькое становится великим, когда в дело вступает Бог. Иисус умножил то, что было у Его учеников. И Он сделает то же для всех, кто доверит Ему свою жизнь, благословив их и сделав их благословением для других. Иисус в молитве. Ученики во время бури. Марка 6 глава, 45 по 52 стих. «И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ, и, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один находился на горе, пребывая в молитве». Далее в повествовании Марка мы читаем, что он увидел их, то есть учеников, бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Увидев, что они попали в беду, Иисус пошел к ним, идя по морю. Ученики, увидевши Господа, идущего по воде, испугались. Но Иисус сказал им: «Ободритесь, это Я, не бойтесь». И когда Он вошел к ним в лодку, ветер сразу же утих, и все успокоилось. Ученики чрезвычайно удивились, глядя на все это. У них на глазах было совершено еще одно великое чудо. У них еще было свежо в памяти насыщение 5000. И несмотря на все это, неверие все еще гнездилось в их сердцах. Иисус все еще оставался для них чужим, незнакомцем, и их сердца не были открыты Его Слову так, как им следовало бы быть. Какое милосердие проявил Иисус по отношению к тем ученикам, несмотря на их сомнения и вопросы. И Он делает то же самое для каждого из нас, кто верит Ему и старается следовать за Ним. Он желает успокоить наши бури и прогнать наши страхи, как Он сделал тогда для Своих учеников. Но Он также желает, чтобы мы верили Ему и доверили Ему всегда и во всем, и особенно во время жизненных испытаний, когда мы нуждаемся в нем больше всего. Чего искала толпа? 6 глава, с 53 по 56 стих. Марк рассказывает, что после этого Иисус пришел в землю Генесарецкую, расположенную на другом берегу Галилейского моря. И сразу же народ узнал, кто он. Люди тотчас же бежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда. И в какой бы город, в какое бы селение Иисус не входил, люди клали больных на открытых местах и просили Его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды Его, и которые прикасались к Нему, исцелялись. Снова толпа следует за Иисусом, куда бы Он ни шел. Снова приносят к Нему больных, чтобы Он исцелил их Своим чудесным прикосновением. Иисус исполнял Свою мессианскую миссию в полном соответствии с тем, что говорили о Нем пророки. Исцеление больных было частью Его работы, ибо Он испытывал глубокое сострадание к бедным людям. Но Он делал это также для того, чтобы показать Израилю, что Он был именно тем Мессией, которого они ожидали. Он видел, что народ был как овцы без пастыря, и желал, чтобы они поняли, что Он был с ними, чтобы привести их в Царствие Божие, если они поверят Его Слову. В этом состояло Его главная миссия, Его главное дело, ради которого Он пришел на эту землю.